Глава 8. Прощание и снова в путь. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Покои главы рода. Утро следующего дня. Напряженная атмосфера и гнетущая тишина. Примерно в такой обстановке мне и помогали облачаться девчата во все необходимое. Причем помогали все сразу. Будто я сам султан Сулейман. По большому счету, помощь мне не требовалась вовсе, но посыл жен оказался более чем понятен. И от этого лишь приятнее становилось на душе, даже невзирая на повисшую в покоях тревогу, скрытое беспокойство и уныние. Наряду со мной оказался довольным один лишь Матвей. Малец практически с самого начала с невероятным интересом и упоением наблюдал за телодвижениями своих матерей, одобрительно огукал и пускал пузыри изо рта. Но порой сын замирал и с любопытством взирал на оружие. А когда Прасковья или же Лира проверяли, вынимая и загоняя обратно одно или другое орудие убийства, и то начинало отблескивать в лучах рассветного солнца, так мальчишка начинал весело и заливисто смеяться, тем самым снимая повисшее в помещении напряжение. И во время таких кратких мгновений строгие и серьезные лики женщин начинали смягчаться и расслабляться. «Не делайте такие удрученные лица. Лучше возьмите пример сына», — ухмыльнулся весело я, глядя на коню, которая помогала мне с перевязью доспеха на запястье, а затем и на остальных жен. «К тому же я там буду не один. Со мной отправится хранитель сразу двух мирозданий. А это огромная сила». «Ты не забыл, куда отправляешься? Не веди себя так, словно отправляешься на прогулку!» — отчитала меня резко Прасковья, грозно сдвинув брови, и со всей силы до хруста в собственных пальцах стянула перевязь. «Против тебя окажется целый мир, а против хранителя сразу 6 странников. Не мне тебя учить, но не лезь на рожон, Лазарев», — подала голос Хельга. «Поэтому будьте осторожны, господин», — тихо изрекла Рита. «Мы о твоей истинной силе едва можем догадываться», — вставила свои 5 копеек Вика, передавая мне портупею. «А о мощи хранителей даже боимся размышлять». «Трепещи, Ракуима, что ж, уели, тут крыть нечем. Женился, связался я со слишком проницательными женщинами». «Ладно, ладно», — сдался я с тяжелым вздохом, невольно отворачиваясь в сторону окна и неторопливо завершая всю свою подготовку. «Как скажете». А затем взгляд уперся в собственное отражение в оконном стекле. И смотрел на меня оттуда уже не человек и не имперский князь, а тот самый некогда почивший последний реанорец. Взгляд, оружие, телосложение, доспехи. Складывалось ощущение, словно я вернулся в прошлое. Разумеется, все, что было нужно для путешествия и для сражения на астральной арене, я заготовил еще пару месяцев назад. Рострик привел бедствие аларма в полный порядок и улучшил его до своего максимального качества. Даже сейчас его черно-алые блики словно поглощали весь рассветный свет в покоях. Я и без него был силен, но доспех лишь увеличивал мои шансы на выживание. Портупея и все остальные ремни плотно облегали сочленение брони и казались невидимыми, а сами ножны заводились за поясницу крест-накрест для удобного и быстрого извлечения джадов. Хотя теперь, после трудов Семёна и старого брюзги, их можно назвать полноценным артефактным оружием. На левом же бедре и левом плече были крепко пристегнуты по одному набору с метательными ножами альвийско-человеческой работы. Тоже артефакты. А если напитать их молнией и эфиром, то это будет самое что ни на есть смертоносное орудие. В моем положении многие могут почитать их бесполезными, но метательное снаряжение всегда было со мной, сколько себя помню. Оно не только чаще всего экономило расход силы, но и служило для отвлечения внимания. Ситуации бывают разные, а я еще тот перестраховщик. На правом бедре покоилась перевязь с миниатюрными небьющимися пузырьками. Это уже непосредственно зелье эликсира от Вики и Симоны. Имелись даже две запасных партии, но те находились на внутренних частях левого и правого наруча. Так что в случае чего добраться, либо же быстро вскрыть их, я смогу даже зубами. И поверх всего этого красовалась дорожная накидка с капюшоном. Само собой, тоже артефакт. Наверное, излюбленный артефакт изгоев, защищающий от влаги, дождя, пыли и прочей ерунды. Однако в один из моментов своих размышлений я даже не заметил, как девчата закончили все необходимые приготовления и чуть отступили в стороны, а сам я уже некоторое время пялился в своего двойника в стекле, пытаясь в нем что-то отыскать. Что-то непостижимое, непостижимое в том числе для меня самого. «Все в сборе», — тихо осведомился я у Хельги, отворачиваясь от отражения. «Вадим, Леня, Кирилл, Ростислав, Карс, Симона, Рострик, Кертаис, Габриэль», — стала перечислять Фонтек, а после вдруг прервалась и выдала. «Ждут только нас». «Ну что ж, мужик, не скучай. Папка скоро вернется». Тепло улыбнулся я, подходя к Алине, которая держала Матвея на руках, и целуя сына в лоб. «Пойдемте», — поманил я жены и девчат за собой. Вот только мне на удивление те даже не шелохнулись с места и остались стоять там, где и стояли. А затем мне ударил в спину тихий голос Алиши. «А нам, Зиантар, нам ты ничего не хочешь сказать?» Изо рта у меня вырвался тяжелый и протяжный выдох. А затем я тихо заговорил, подбирая и осмысливая все вырвавшиеся слова. «С каждой из вас. В самом начале у нас так или иначе что-то не заладилось или не срослось. Однако ныне все иначе. Каждую из вас я люблю и ценю. Всем сердцем и душой. И поэтому буду ценить, любить и помнить каждую из вас до самого конца, до своего последнего вздоха. Говорить я могу долго и много, в этом мостак. Вы и сами это знаете», — усмехнулся грустно я, все так же не оборачиваясь и касаясь рукой дверной ручки. «Но сейчас я хочу вам сказать спасибо», а затем, толкнув дверь, я неспешно шагнул вперед. «Спасибо вам за все». Что ж, все в сборе. Царицынское братье, столичное, альвийское, венценосное и даже иномерное в количестве одной штуки. Пока все с подозрением и интересом косились на Картара и с вопрошающими, но немыми взглядами взирали друг на друга, сам мироходец в это время стоял в углу моего кабинета и всем приветливо улыбался. «Каждый из вас уже имеет представление, кто я такой, что из себя представляю и куда сейчас направляюсь». Выдохнул я, присаживаясь на край стола и обводя спокойным взором всех собравшихся. «Не знаю, есть ли смысл в представлении этого человека, но сделать это придется. Его зовут Палад Драгун. Он не совсем обычный разумный, и да, он издалека. И Леня!» — повысил я голос, скосив взгляд на открывшую был рот Кострова. «Никаких вопросов. Не заставляй Вадима постоянно тебе колотить». Зубаротая с тихим клацанем вернулись в исходное положение, и, покосившись на посмурневшего друга, тот лишь горько выдохнул, не забыв скорчить на физиономии грустную гримасу. «Слов уже было сказано достаточно. Поэтому я не буду слишком распыляться. Отныне забота о роде Лазаревых ляжет на ваши плечи. На плечи каждого из вас. Ты не в счет, Ростислав. Здесь ты опять находишься по блату. Будущий император, как-никак. Приходится идти на уступки», — хмыкнул весело я, разряжая обстановку, и цесаревич шутку оценил, улыбнувшись во все свои 32 белоснежных венценосных зуба. «Надеюсь, в мое отсутствие... Прости, Захар, но я должен попытаться. Сам себя не прощу, если упущу такую возможность. Раз Лене нельзя, то у меня имеется один вопрос». Вдруг перебил меня Романов, не дав мне договорить, а после перевел взгляд на Картара. «Уважаемый хранитель, а вы можете взять с собой еще одного?» «Мертвецы вечно поле битвы, подарите мне, пострелив в задницу. Что удумал этот авантюрист недоделанный?» От таких слов улыбка мироходца стала еще шире, И тот задумчиво почесал щеку и возвел глаза к потолку, словно вел какой-то подсчет или о чем-то быстро размышлял. «Подожди, дружище», — подал голос Пал, будто вспомнил нечто важное. «Не знаю, что вам наговорил Зиантар обо мне, но давайте я объясню одну вещь. Я хоть и считаюсь хранителем двух мирозданий, но лишь на словах. Я не такой, как странники Астрал из Мировина», — развел тут беспечно руки. «Честно сказать, я взялся за работу так называемого хранителя, потому что не было иных кандидатур. Да и то по наглой просьбе одного фермера. Так что не стоит слишком много выдумывать». «То есть вы?» — тихо заговорила Алиша. «Нет, княгиня», — отрицательно качнул головой мироходец и широко улыбнулся, догадавшись, о чем так говорит. «Если что, я не бог, и не стоит меня так бояться. Просто я не совсем обычный человек. Вот некоторые мои жены, они совсем другое дело. На их фоне я так себе плюни раза три. А теперь вернемся к твоему вопросу, парень», — продолжил вновь дракон, обратив взор на Романова. «Да, я могу взять с собой еще одного человека. Сил хватит на трех, включая меня. И, возможно, это будет для тебя полезно, особенно если учитывать будущее. Однако ты даже не представляешь, о чем просишь. Сейчас там», — указал себе мужчина за спину, «будут происходить события, мягко сказать, ужасающего калибра. И существа, которые прибудут туда, окажутся не рядовыми. Голова кругом пойдет в прямом смысле, как от их мощи, так от источаемого давления. К тому же язык, знания и многие другие факторы усложнят твое пребывание там на порядок. Понимаю, что для тебя такое невероятное в новинку, но мой тебе совет. Чтобы просто понаблюдать или посмотреть за подобным шоу, тебе нужно стать сильнее. Гораздо сильнее. Хотя бы дорасти до уровня своего отца или же деда. Ну или дядьки хотя бы». После речи Картара Ростислав невольно поник, но уже в следующее мгновение пришел в себя и решительно кивнул. «Что ж, похоже, не один я умею воодушевлять людей. Стоп! Что? Что несет? При чем здесь его будущее? К чему ты клонишь?» — хмуро спросил я. В этот самый момент мироходец всем своим нелепым видом напоминал Кострова. До него только сейчас дошло, что он ляпнул нечто лишнее. «Понимаешь, мой рианорский друг», с натянутой улыбкой начал дракон, «все это время я не сидел сложа руки и решил кое-что проверить. Так вот, в вашем молодом мире уже давно идет интеграция. И тому есть несколько подтверждений. Прямо сейчас всего два. Первое — это ваши стигмы и пятна, а также вся та дрянь, что лезет оттуда. А вторым подтверждением являются они», — заключил Картар и глазами указал на шокированных альвов. После слов Пала ошеломлены были все, включая меня. «Что за интеграция?» — поинтересовался я, чуя неладное. «Интеграция с другими мирами и расами», — развел тут руками, словно объяснял прописную истину. «Земля — мир очень молодой, а магический фон достаточно мощный, и грань еще слишком сильна. Но через некоторое время она начнет истончаться. В вашем мире ведь есть демонологи?» — внезапно задал он вопросом присутствующим. «Вы имеете в виду призывателей?» — выпросил тотчас Ростислав, медленно приподнимаясь со своего места. «Да, есть. Амеры в призыве весьма искусны. Значит, есть очень большая вероятность того, что первыми на связь с землей заявятся демоны или же херувимы», — добил Картар присутствующих своим откровением. «Суккубе, Курай, чтоб я беспардонно сдох! Как так получилось, что мое прощание превратилось вот в это?» «Понимаю, что эта новость может показаться шокирующей, но вы не первые и, боюсь, не последние», — успокоил всех драгун, пожав плечами. «Да и времени еще достаточно, так что не стоит переживать понапрасну. Однако с уверенностью могу сказать, что только от вас будет зависеть, каким окажется будущее Земли. Либо она может превратиться в мир наподобие Мировина, либо может преобразиться в мир наподобие моего, где смертные, к примеру, люди, сосуществуют со многими народами, расами и высшими существами в согласии и благополучии». «Трепещи, Ракуима, этого еще не хватало». «Но Картар сказал, что времени еще достаточно, поэтому не нужно поднимать панику. И сейчас я склонен ему верить». Позаботьтесь здесь обо всем в мое отсутствие. Надеюсь на вас всех. Подал я голос, успокаивая эмоции, и на мгновение концентрируя свое внимание на поникших девчатах, но, пересилив себя в призывающем жесте, быстро кивнул Картару, который тотчас устремился на выход. «Вадим, за мной! До смежной стигмы будешь нашим водителем. Да и не стоит лишний раз будоражить умы любопытной знати моим столь непонятным исчезновением». Соловьеву дважды повторять не пришлось, и тот молниеносно помчался на выход, лишь держась поодаль от мироходца. А сам я невольно замедлился и застыл от волны густых и столь разнообразных эмоций, что ударило по моей рианурской эмпатии. «Я вернусь сюда. Даю вам слово. Ни о чем не переживайте и не беспокойтесь, ведь это мой дом». Мировин. Долина. Хорс. «Осталось немного», — тихо обронила Хаарса, не сводя своего взгляда с одной точки. «Ты уверена, что он явится? Откуда нам знать, что он не обманул нас, чтобы выиграть время?» — задумчиво вопросил Фараф, глядя вниз, где на глазах у собравшейся толпы формировалось нечто загадочное, непостижимое и на данный момент призрачное. «Ведь все ожидали развлечения древних». Астральная арена вновь вступила в фазу становления. «Думай, что говоришь. Или ты совсем перестал этим заниматься и уделяешь все свое время лишь своим продажным девкам?» Сочащимся холодом в голосе отчеканила страница. «Первоначальный договор заключен. Убийца богов, как и рианорец, дали свое слово. Что делаем дальше?» «Готовь своих лучших посланников и передай всем, что их будет ждать необычайная награда от хранителей за голову рианорца», — отдала приказ Хаарса, а после расплылась в хищные надменные улыбки. «Я же постараюсь сделать так, чтобы победа нам досталась гарантированно, невзирая на всю силу и мастерство жнеца бездны». Вадима пришлось отпустить у границы блокирующего барьера. Прощание с Ратаем получилось самым кратким. Хватило одного единственного кивка. К тому же не нужно было оборачиваться назад, чтобы понять, что Соловьев и так остался сидеть в машине до тех самых пор, пока мой силуэт не исчез на горизонте. Картар же за несколько секунд до прощания просто исчез из поля зрения, и встретить я его смог лишь тогда, когда преодолел пространственную расщелину и выбрался за врата внешнего форпоста. Мироходец ожидал меня в паре тройки километров от полиса. Правда, на мое удивление, он был одет не в уже виденную мной свою повседневную одежду, а в полноценный темно-бирюзовый доспех. Уже такое преображение мироходца говорило о том, что с шутками покончено. Да и в течение следующих суток нам пришлось преодолеть огромное расстояние в глубину смежной стигмы. И глубина ее была настолько опасной и зловещей из-за различных опасностей и тварей, что только сейчас я согласился с утверждением Салтыкова и Романова, что исследование стигмы даже повелителями — дело нелегкое. «Мы на месте!» — вдруг раздался голос Пала за спиной. Затем, резко остановившись, тот целую минуту оглядывался по сторонам, а в одно из мгновений у него в руках сформировался диковинный улакс, и взмахом своего оружия драгон у меня на глазах рассек само пространство, из которого тотчас дыхнуло невероятным холодом и пустотой. «Астрал! Его магия пространства схожа с магией Ханы, хоть и на несколько порядков могущественней». «Смертные не могут блуждать по астралу, но благодаря твоему эфиру и моей энергии это не проблема. Я вообще думаю, что они дальние родственники, но не суть. Размеренно выпускай его из своего тела, и все будет в порядке. Я же буду тебя направлять, поэтому главное не спеши», — подался в объяснение драгун, кладя свою руку мне на плечо и подступая к разрезу. «Готов?» «Давно готов», — расслабленно кивнул я, начиная медленно выпускать из тела крупицы эфира. «Тогда погнали», — выдохнул резко Пал и сделал шаг вперед. За гранью неизвестности. Последнее, что помню, это то, что перед глазами была густая и искрящаяся тьма, а все тело оказалось сковано необычайным холодом. Вот только она была не той убаюкивающей тьмой бездны. Это оказалось настолько густой и тягучей, что через нее приходилось продираться силой. Складывалось впечатление, словно угодил в кисель, так еще и шагать приходилось так, будто встретился лицом к лицу со снежной бурей. Я даже представления не имел, сколько времени прошло. Но в одно из мгновений нашего перемещения у уха раздался голос мироходца. «Будь готов! Почти прибыли!» А пяток секунд спустя я увидел росчерк темно-бирюзовой силы. Чуть впереди вновь образовался пространственный разрез, а затем кто-то со всей силы толкнул меня вперед. Яркий и слегка красноватый свет больно резанул по глазам, а после пришлось на пару сойкающим картарам с десяток метров прокатиться кубарем по мраморному глянцевому полу. «Прости, мой рианурский друг, но приземление у меня такое всегда», заговорил усталым голосом Пал, тяжело и протяжно выдыхая и выдыхая. «Фу, ну и холодорога там». Пару мгновений я так и лежал, а собственное тело казалось чужим, деревянным и ледяным. Но мне хватило времени, чтобы осознать, что нахожусь я отнюдь не в мировине, ведь этот прогнивший мир я узнаю из тысячи подобных. Узнаю, глотнув воздуха. Быть не может, это же тронный зал. «Где мы?» — принимая сидячее положение, осведомился я, оглядываясь по сторонам огромного и богато украшенного помещения и отмечая вычерненную помпезность. «Это ведь не мировина». «А кто сказал, что мы отправимся сразу в мировина?» Усмехнулся понятливо драгун и со старческим кряхтением принял сидячее положение. «Мы сейчас находимся у меня дома. Точнее, дома у моей жены». «Жены? Дома? Что за бред?» «Ты же не думал, что мы рванем в мировин шашкой наголо без какой-либо поддержки и страховки?» «Нет, так дела не делаются. Моя репутация хоть и более чем внушающая, но убивать в чужих мирозданиях я не могу. Чревато. Здесь нужно нечто иное против странников. Нечто авторитетное и весомое, скажем...» И на секунду тот задумался, словно подбирая нужное слово. «Да, здесь нужна тяжелая артиллерия». Однако договорить тот не успел, потому как в тот же миг по всему тронному залу раздался пронзительный вопль сигнального заклинания. «Вторжение! Вторжение! Вторжение!» «Мать моя, Алина Федоровна!» Печально вздохнул Картар, поворачиваясь по сторонам с кислой и обиженной гримасой на лице. «Дрянь, вот же попали! Ну сколько можно? Да чего же она злопамятная? Опять она за старая! Если прибуду с пустыми руками, то я труп. Ладно, будь здесь, Зиантар, я мигом. Никуда не уходи». И вновь не договорив, тот исчез в темно-бирюзовом блике прямо у меня на глазах. Вот только сигнальная сеть так и продолжала неустанно надрываться. «Вторжение! Вторжение! Вторжение!» «Поцелуйте меня взад, все странники астрала! Куда я вляпался из-за этого кухаркина сына?»